Глава 15. Родственники. Ну что, герои борьбы за освобождение негров, готовы сражаться за новых хозяев? Спросил свой бывший отряд лейтенант Минаков. Слава богу, Герман Всеволодович, местные братья не ведают о наших настоящих подвигах. Тише ты, дурак, цыкнул на него Кокшарев. Не дай божок узнают ненароком. Он прав. Ты бы помолчал, Захар, подтвердил Минаков почти шепотом. Верят они, что мы там с самого начала бились только с североамериканским империализмом. Ну и пусть верят, правильно? Так все-таки как насчет дальнейшей службы? Нам предлагают поучаствовать в развале Америки. Они считают, что это не развал, а начало новой жизни, командир, прокомментировал техник Кокшарев. Все так поначалу считают, Феликс Маркович, глубокомысленно констатировал Герман. Процесс создания нового свободного государства на основе части большой неправильно сделанной империи, продлил мысль Кокшарев. И к тому же этнически чистой, да? Не совсем так, Герман Всеволодович. В новых свободных штатах Америки можно будет запросто проживать лицам, имеющим мексиканские корни. Еще бы и нет, развеселился Кисленко. Как же их выселить? Мало того, что они вместе делают эту самую революцию, так еще и латиносов здесь видимо-невидимо. Совсем не то, что белых. А вы как думаете, товарищ лейтенант, передерутся они между собой или как? Ведь некоторые хотят основать не новые США, а США-ч, свободные американские штаты черных, правильно? Но я не футуролог, Захар Осипович. Если передерутся в ближайшее время, то обеим этим расам конец. В смысле, их войне с севером. Вы думаете, белые их все-таки замочат? А сам ты как думаешь? Пока я соглашаюсь с нашими новыми братьями, хмыкнул Кисленко. У местных белых действительно отсутствует воля к жизни. Сдаются, бросают территорию. Добро за просто так. А мне кажется, все просто еще не развернулось на полную катушку, высказался Миша Гитуляр. Американцы слишком рассеяли свою армию. Им пора бросать Африку и кидать войска сюда. «Ты за них сильно переживаешь, Миша?» — поинтересовался Кокшарев. «Может, еще поможешь им?» «И опять же, по этой же теме, но с другого конца», — перебил Минаков. «Я уже сказал, нам предлагают присоединиться к нашим, так сказать, братьям в их борьбе за силием бледнолицых. Что будем делать?» «А у нас есть альтернатива, командир?» — спросил Кисленко уже без всяких улыбочек. «Прямо...» Брат Великий Банин ничего мне не говорил, но, по-моему, несложно прикинуть возможности. Мы, конечно, люди русские, вроде бы здесь абсолютно ни при чем. Однако мы ведь все несколько бледнолицые, так? Ну вот и делайте выводы. Как все знают, далеко не всех европейцев они просто так выпускают прочь. Не стоит плодить ряды врагов, как выразился один из знаменитых братьев. И к тому же, что нам делать в Северных Штатах? Нас ведь снова упекут в тюрягу. Выдал свой комментарий бывший отрядный компьютерщик Гитуляр. «Вот именно, для прерванной процедуры дознания», — кивнул Минаков. «Правильная мысль», — согласились остальные. «И значит», — снова уточнил Герман. «Ну, воевать, не воевать, там видно будет», — предложил Кокшарев. «Зато нас снабнят оружием, а это уже кое-что, правильно?» И вопрос был решен единогласно. Похоже, за время нахождения в тюрьме все солдаты отряда стали ярыми приверженцами демократии.